Влюбленные все обговорили, и им пора было расставаться. Еще час Охлестышев выжидал удобный момент. Наконец кто-то приехал и отвлек камердинера, а лакея Ольга отослала в погреб. Петр выскочил во двор, а княгиня тут же заперла за ним дверь. Через минуту каторжник уже был в развалинах, где его заждался Батырь. — Что так долго? — спросил он сердито. — Вы там не детей делали? Он посмотрел в шалы от счастья глаза товарища и смягчился. — Ладно, давай, рассказывай. Охлестышев описал, в каком шпионском гнезде живет сейчас Ольга, и озвучил идею подселить туда прислугу. — А по что? — удивился вурдалак. — Налетим, возьмем на шарапа. Махрюток побьем, бабу твою бумаги заберем, 6 человек там всего. Нельзя. Нам интересно знать, что против нас замышляют, а то этих перестреляем, а Бонапарт новых назначит, и к ним уже не подберешься. Умный у тебя чердак, Петя, с уважением проговорил Батырь. Тебя бы в налетчики, хрен бы нас полиция словила. Надо срочно доложиться Ельчининову. Особенно меня беспокоит та женщина, которую поляки готовятся заслать в Петербург. Резидент теперь скрывался недалеко от их подвала на Козьем болоте. Домик Охлестышева в Андреевской слободе сгорел, хотя вроде бы и стоял в безопасном месте. Погибла библиотека, которую он несколько лет собирал в Германии и Франции. Пропало все нехитрое имущество. Сгорел и архив, в котором самыми ценными были письма покойного отца. Огонь уничтожил также рукопись под названием «Самоубийца с патриарших прудов». Эту сентиментальную повесть Петр написал, влюбившись в девицу Барыкову. В ней молодой, но уже уставший от жизни человек возрождается, испытав высокое чувство к юной и чистой помыслами барышни. Наивная и, пожалуй, малоталантливая, повесть сделала свое дело. Тогда Ольга впервые обратила внимание на очередного воздыхателя. Поэтому стопку исписанных листков Петру тоже было жалко как память. Судьба словно наложила на каторжника свою тяжелую дань. Все потеряли в московском пожаре, и ты потеряй. В итоге Ельчининов несколько дней просидел в подвале на Бродных, пережидая облавы. Потом купец Головтеев поселил штабс-капитана у своего кума в Малом Казихинском переулке. Петр с Сашей жили теперь на 2 квартиры. Днем охраняли резидента, а ночью ходили воевать вместе с отчаянными. Когда друзья пришли к Егору Ипполитовичу, то увидели необычную сцену. Посреди комнаты на полу лежал капитан Фигнер, одетый в крестьянский армяк и остриженный кружком. Он был без сознания и тяжело дышал. Над ним склонился Ельчининов и тер лазутчику виски мокрой тряпкой. 2 мужика, растерянные, топтались у порога. «Что случилось? Александр Самойлович ранен?» «Он пошел в Кремль, беспокойная душа», — сердито пояснил штабс-капитан. «И вот результат». «В Кремль? Там же полно войска». «Александр Самойлович не дождался, когда Бонапарт выйдет наружу». Говорят, тот извещен о готовящемся покушении и старается не покидать даже дворца, не то что Кремля. Но и Фигнер решился сам нанести визит императору. Прямо так, в армяке? Да. На что же он рассчитывал? На удачу, видимо. Но охрана усилена, и ничего не вышло. В 4 башнях ворота заложены, а через оставшиеся 2 пропускают только офицеров. Кончилось тем, что часовой сильно ударил Александра Самойловича прикладом в грудь. Хорошо это наблюдали его ребята. Они и принесли капитана сюда. Тут Фигнер застонал и открыл глаза. — Где я? — На Козьем болоте, Александр Самойлович. В безопасности. — Как вы себя чувствуете? Фигнер неожиданно легко сел, а затем и встал. Его качнуло, но он удержался на ногах. Желтые волчьи глаза партизана горели недобрым огнем. Но они мне за это ответят. Повернулся к своим охранникам и сказал. — Пойдем. — Погодите, вы еще слабы, отлежитесь хоть немного. — Я слаб, — вскинулся Фигнер. — Я никогда не бываю слаб. А отлежусь на том свете. Прощайте, господа. Пойду зашибу за такую наглость 2 французов. И ушел, твердо ступая, в надвигающиеся сумерки. «Железный человек!» — с восхищением сказал Ельчининов. Второго такого нет в целой армии. Помните, за что он получил Георгиевский крест? Точно не уверен, — ответил Охлестышев, — но, кажется, это было в Молдавии. Да, при осаде крепости Рущик. Готовился и штурм, а наши не знали глубины затопленного водой рва. Так Фигнер ночью прополз на животе к самой стене и все измерил, и ров, и вал, под пулями турецких часовых. Невиданной храбрости человек, но и такой же жестокости. Здесь, в Москве, у него несколько бойцов. Каждую ночь они истребляют не меньше десятка французов. Некоторых берут в плен, тащат в свой подвал, там пытают, а потом капитан их убивает. Своими руками? Да. Но это неслыханно, — возмутился Охлестышев. Он позорит звание русского офицера. Надо воспретить ему. Такому воспретишь. В лесу у Фигнера еще хлеще дела творятся. У него там отряд 150 сабель. Он очень успешно действует на коммуникации Мюрата. Пресекает сношение авангарда с Москвой. Недавно, например, отбили 6 пушек и взяли кучу пленных во главе с полковником. В ставку привезли одного полковника. И что, сошло с рук? Представили к производству в следующий чин. «Ай, верно», — заявил Саша Батырь. «Чего их жалеть? Поглядите, сколько наших по фонарям висит. Око за око, зуб за зуб». «Пока война, такие взаимные жестокости неизбежны», — примирительно сказал Гречининов. «Но что у вас, Петр Серафимович, какой-то непривычно веселый?» «Я завербовал к вам в агенты любимую женщину». «Оказывается, Ольга Владимировна Шихонская, урожденная Барыкова, проживает в своем особняке на Остоженке. Дом уцелел в пожаре. С ней под одной крышей поселились муж, князь Шихонский, и квартирант, полковник штаба граф Полистель». «Тот самый? Правая рука Лилорня?» «Тот самый. Ведет на дому большую переписку, встречается с агентами, на службу ездит в Кремль. Охраняют особняк 6 жандармов. Вот бы узнать дела графа. Я предлагаю подселить к ним под видом прислуги Степанину Тюфякину и Соловарова в качестве мужа. В доме только лакей, ленивый и нерасторопный, может получиться. А одно из дел графа такое. Ему поручено поймать нас с вами. Поляки опростоволосились и их отстранили. Да, генерал Сокольницкий в сражении при Бородино пошел в атаку. Горячий человек. Получил 2 ранения, в том числе даже штыковое. Сейчас они мешают ему полноценно заниматься службой. Но это лишь одна из причин. Здесь, в Москве, Бонапарт очень охладел к полякам. Это ведь они уверили его, что Россия — колосс на глиняных ногах. Что крепостные восстанут против помещиков, а те с перепугу быстро принудят государя к миру. И поход сюда станет короткой и победоносной прогулкой. Теперь до корсиканца дошло, что поляки просто использовали его в своих интересах, дабы Польша обрела прежнюю независимость от России, его повелителя мира. А полякам ведь все равно, повелитель ты или нет, лишь бы таскал для них каштаны из огня. И этого открытия Бонапарт никогда панам не простит. Поэтому вы правы. Звезда Сокольницкого закатывается, а Лилорня и его ближайшего помощника Полистеля восходят. Чем еще занят граф, кроме поисков нас с вами? Да, самое важное. Поляков не совсем списали. Они готовятся заслать в Петербург своего агента. И этот агент — женщина. Операцией интересуется лично Бонапарт. Надо срочно сообщить об этом в столицу. Агент — женщина? А имя, возраст, цель задания известны? Нет. Лишь то, что я вам сказал. Ну, пускай засылают. То есть, — опешил Охлестышев, — как это засылают? Это же очень опасно для нас. Тут Ельчининов неожиданно подмигнул собеседнику и приложил палец к губам. Более пока ничего сказать не могу. Но вашу мысль поселить в шпионском гнезде своих людей одобряю. Право, Петр Серафимович, у вас талант к оперативной работе. «Поступайте в наше ведомство. Война еще долго будет идти, дел хватит». Беглого каторжника в штат включите? — Я над этим работаю, — коротко парировал Личнинов. — А сейчас пойдемте к отчаянным. Времени в обрез. Завтра чета Тюфякиных должна поступить на службу. Батырь пошел на поварскую за Степанидой, а Петр со штабс-капитаном сразу направились в подвал. Там за последнее время многое изменилось. Московский пожар остыл, и руины больше не дымились. Топить печку стало опасно. Одиноко поднимавшийся из земли столб дыма издалека бросался в глаза, а по развалинам рыскали поляки, искали партизан. Поэтому Сила Еремеевич приказал готовить пищу только по ночам и сильно не топить. В подвале сделалось прохладно для маленького ребенка. Кроме того, плач Митеньки могли услышать наверху чужие уши, и мать с сыном перевезли на поварскую. Под землей сразу стало скучно. Малец притягивал к себе всеобщее внимание и создавал в отряде семейную атмосферу. Каждый норовил что-нибудь принести ему с матерью. Кто яркую тряпочку, кто найденный на улице колокольчик. Кроме того, Отчаянов велел приходить и уходить из подвала всякий раз другим путем. Набитые партизанами тропы могли выдать их убежище. Для непрошенных гостей устроили ловушку. Накрыли яму соседнего погреба подпиленными досками. Поляки в нее не угодили, зато попались два мародера-португальца. Один сломал при падении ноги и сильно расшибся. Больше туда никто не совался. Сила Еремеевич выслушал предложение Охлестышева и подозвал старосту нищей артели. Когда тот узнал план, то сразу согласился. Играть роль мужа Степаниды — это же мечта! Потом пришла сама баба, и начальники огорошили ее тем, что она больше не вдова. «Пойми, Степанида, — убеждал ее Отчаянов, — мужа да жену охотнее возьмут. Шпионы — народ подозрительный. Чего это вдруг двое розных пришли в один день в прислугу наниматься?» «Можно и не в один, — робко возражала баба. — Можно. Но тогда к тебе, как одинокой, могут в том доме французы подкатиться. Ой! — вдова прижала руки к огромной груди. — Не дай бог! Я согласна, но с одним условием. — С каким? — Зосима Гуревич, это к вам условие. Мы ведь там, как муж и жена, в одной комнате будем жить и на одной постели спать. — Так? — Вестимо. Но вы ведь знаете, Степанида Фроловна, что у меня в отношении вас намерения серьезные. Так что ж в том плохого, если мы ляжем в одну постель, или вы мне отказываете? Баба покраснела, как девушка. — Нет, не отказываю. Уж коли такой разговор начался промеж нами, вы добрый человек и жалеете меня, несчастную вдову, что, конечно, мне лестно и приятно. Но покуда 40 дён после смерти моего Федота не миновали, ничему такому промеж нас быть не следует, иначе и грех это. — Я, Степанида Фроловна, мужчина с понятием, — ответил Соловаров. — Раньше 40 дён никак нельзя. — Но только я уж все сосчитал. Осталось 33 дни. А уж тогда, сами знаете, я до вас давно охотник. При этих словах Степанида тоже молча посчитала в уме и согласно кивнула. Решивши этот деликатный вопрос, будущие супруги получили от штабс-капитана подробные инструкции. Муж должен наловчиться прятать секретные бумаги и сжигать под их видом прочий сор. Жена — выносить эти бумаги за пределы особняка и передавать связному. И в том, и в другом деле нельзя было торопиться. За новичками сперва будут следить. Только завоевав доверие Морриса, они могут начать воровать документы. Степанида, как кухарка, должна выговорить себе право покупать провизию. Тут за ней могут тоже наблюдать. Кому подошла, что сказала. Особо разведчик предостерег их от лакея. Он хоть и русский, но человек лживый и бесчестный. И служит предателю князю Шихонскому. Поэтому Гаврилы следует опасаться не меньше, чем французов, а даже и больше. И, наконец, последним с молодоженами поговорил Охлестышев. Он рассказал об Ольге, о своих чувствах к ней, об их истории, о тяжелом положении молодой женщины, живущей в окружении врагов. Степанида и Зосим Гуревич заверили Петра, что будут всячески помогать их встречам, а при возможности устроят и побег. До наступления ночи Охлестышев с Сашей Батырем еще успели сходить на поварскую. Вурдалак обошел соседей Тюфякиных и научил, что им отвечать, если завтра французы приведут Степаниду с партизаном Салаваровым. Петр наказал то же самое гусарам. В награду выставил четверть хлебного вина и большую банку варенья. Все прошло, как было задумано. Видимо, княгиня устроила вечером порядочный скандал насчет прислуги. Недоверчивый Морис сам объяснялся с русскими, когда узнал, что семейная пара ищет работу по дому. Он лично сводил соискателей на место их жительства. Обыватели Поварской в один голос заявили, что Степанида, известная им как баба, работящая и порядочная, а Федот Тюфякин, человек смирный и не лодырь, выпивает только по праздникам. Не удовлетворившись этим, Морис пошел через улицу к саксонцам. Те подтвердили, что давно наблюдают эту семейную пару и ничего плохого за ними не заметили. Баба их обстирывает, муж помогает ходить за лошадьми, аккуратный. Нуждаются в пропитании, да, но в нем сейчас и гусары нуждаются. Так люди Ельчининова проникли в жилище полковника французской разведки. А Петр получил конфидентов в своих сердечных делах. Уже на следующий день случилось происшествие. Гаврила полез к кухарке с руками. Видимо, рассчитывал, что новенькие поначалу будут вести себя тише воды ниже травы. Но Степанида пожаловалась мужу. Тот пришел со двора в дом и на глазах у жандармов задал Гавриле изрядную трепку. Как ни странно, этот инцидент лишь укрепил авторитет партизана в глазах Морриса. Тот отставил Гаврилу от домашних дел и поручил их Салаварову. Лакей теперь целыми днями сидел в гостиной, пил ликер и ковырял в носу. Зосима таскал воду, топил печи, натирал паркет и делал все это весьма исправно. Скоро довольный камердинер поручил ему сжигать ненужные бумаги. Степанида тоже угодила жильцам. Кушанья она готовила простые, но разнообразные и вкусные. Сам господин Лилорн, начальник графа Полистеля, дважды приезжал на Остоженку на русские ужины. Отчаянов даже хотел перехватить его в один из таких приездов, но начальника наполеоновской разведки хорошо охраняли. Да и жалко было терять источник важных сведений. Степанида беспрепятственно выходила из дома и передавала партизанам пачки выброшенных Моррисом документов. Там были донесения полевых лазутчиков, отчеты разведывательных дозоров, но наиболее ценными являлись черновики докладов Полистеля. Он писал не только для Лилорня, но и для самого Наполеона. Свои аналитические обзоры граф делал на основе сведений, поступавших в бюро, и указывал источники. Допросы пленных выявляли малодушных офицеров, допросы поджигателей — имена казненных героев, доносы внутренних шпионов, настроение великой армии. Также важными были извлечения из депеш агентов Полистеля в Петербурге и российских губерниях. Обретаясь в Москве под видом эмигранта, граф создал целую шпионскую сеть. Свои агенты имелись и у Лилорня, который тоже несколько лет прожил в России. Среди изменников даже значились один вице-губернатор и один предводитель уездного дворянства. Имен агентов в беловом докладе Полистель, видимо, не указывал, но в черновиках ставил в скобках. Русская разведка получила источник сведений, исходящих из ближайшего окружения Бонапарта. Петр тоже выиграл. Теперь он то и дело получал записки от Ольги. В них попадались интересные факты, услышанные княгиней в разговорах с подтаяльцем, но больше было про любовь. Одно плохо. О побеге Ольги не могло быть и речи. Охлестышев своими руками создал хрупкую конструкцию, очень полезную для русского командования. Любое изменение, тем более такое важное, как исчезновение княгини, могло эту конструкцию сломать. Приходилось терпеть.